И вот теперь этот легендарный конь стоял передо мной. «Куда вы направляетесь, князь?» «На войну, сынок!» «Какой у вас прекрасный конь, князь!» «Да, я вижу, ты восхищен. Лишь у нескольких человек есть такие гнедые». В глазах князя заблестели слезы гордости и волнения. «Его сердце весит всего 3 килограмма. Если намочить его круп, он блестит, как золотое кольцо. Этот конь еще не видел дневного света. Сегодня, когда его вывели на воздух, лучи солнца осветили его глаза, и они заблестели, как забивший из-под земли родник. Так блестят глаза человека, добывающего огонь. Этот конь — потомок коня Сарыбека. Я его еще никому не показывал. Князь Меликов сел на этого коня, лишь когда царь призвал его на войну. Он величественно попрощался и продолжил путь. Тихо позвякивал его сабля. В стране действительно началась война. Домой я добрался уже затемно. Сообщение о войне взбудоражило весь город. Аристократы напились, бродили пьяные по улицам и стреляли в воздух. «Прольется кровь!» — кричали они. «Кровь будет литься рекой! Мы прославим тебя, Карабах!» Дома меня ждала телеграмма. «Немедленно возвращайся домой, отец!» «Собирайся!» — сказал я Гочу. «Завтра едем домой». Я вышел на улицу, наблюдая за происходящим в городе. Что-то тревожило меня, но что, я не мог понять. Я поднял голову и долго смотрел в небо, пытаясь угадать будущее. Глава 8. «Скажи, Алихан, а кто наши союзники?» — спросил меня Гочу. Мы спускались вниз по извилистым улицам Шуши. Гочу, простой деревенский парень, был неистощим, он выискивал самые неожиданные вопросы на политические темы и задавал их мне. «В нашей стране люди средних классов чаще говорят о религии, политике или торговле. Война же охватывала все эти 3 сферы. О ней можно было говорить сколько угодно, когда угодно и где угодно, в пути, дома, в чайхане, везде». Это была тема, на которую никогда нельзя было наговориться. «Наши союзники, Гочу, это японский император, индийский король, английский король, сербский царь, король Бельгии и президент Французской республики». Гочу недовольно поджал губы. «Но ведь французский президент — человек гражданский. Как же он сможет выйти на поле битвы и командовать сражением?» «Не знаю. Может быть, он пошлет на войну кого-нибудь из своих генералов? Человек должен сам участвовать в войне, а не поручать это другому, иначе это не настоящая война». Он внимательно вгляделся в спину нашего возчика и тоном знатока сказал: «Правда, царь — человек невысокий и худой, а король Гийом, напротив, широкоплечий и сильный, он победит царя в первом же бою». Этот простодушный человек верил, что на войне цари верхом на конях встречаются лицом к лицу. Именно так начинается сражение, и переубедить его было невозможно. «После того, как Гийом победит царя, должен выйти царевич. А царевич маленький и больной. У Гийома же напротив 6 здоровых и сильных сыновей». Я пытался как-то уменьшить его пессимизм. «Но Гийом может биться только правой рукой, потому что левая рука его парализована». «Да, но это не имеет значения. Левая рука ему нужна только для того, чтобы держать поводья коня, а для сражения левая рука не нужна». Он немного помолчал, задумчиво морщил лоб, потом вдруг спросил: «А правду говорят, что императору Францу Иосифу 100 лет? «Я точно не знаю, но очень старый». «Ужасно!» — промолвил Гочум. «Такой старый человек должен будет сесть в седло, обнажить меч. Ему не придется делать этого». «Как это не придется? Придется. Между ним и сербским королем кровная месть. Сейчас они кровные враги, и император Франц Иосиф должен отомстить за убийство эрцгерцога. Будь это один из наших крестьян, может быть, дело и кончилось бы денежным расчетом. Отдал бы 100 коров и дом, на то мы поладили. Но ни один царь не должен прощать пролитой крови, иначе все так и будут прощать, и кровная месть совсем исчезнет. А если не будет кровной мести, страна погибнет. Гочу был прав. Что бы ни говорили европейцы, но кровная месть служит для поддержания порядка в стране и сохранения полезных традиций. Конечно, старые и мудрые люди советуют за пролитую кровь брать в качестве возмещения денежный выкуп. Но полностью отменять традицию кровной мести нельзя, ведь чем тогда закончится первое же кровопролитие? Человечество разделено на семьи, между которыми существует определенное равновесие, поддерживаемое волей Аллаха и силой духа мужчин. Если же это равновесие насильственно нарушается, то семья, которая пошла против воли Аллаха, должна принести в жертву одного из своих членов. Таким образом, нарушенное равновесие будет восстановлено. Конечно, исполнить кровную месть не такое уж легкое дело. Бывает, что пуля мстителя летит мимо, или людей гибнет больше, чем следовало бы. Тогда кровная вражда продолжается. Но традиция кровной мести верна и чиста. Гочу отлично понимал, что я хочу сказать, и согласно кивал. Да, столетний император, который садится на коня, чтобы совершить кровную месть, умный и справедливый человек. Но скажи, Алихан, если император и сербский король хотят свести друг с другом счеты, при чем же здесь другие короли? Вопрос был очень трудным. Признаюсь, я тоже не мог найти на него ответа. «Ну вот смотри», — начал я, — «наш царь и сербский король веруют в одного и того же Бога. Поэтому наш царь и помогает ему. А король Гийом и другие воюющие с нами государи, по-моему, родственники Франца Иосифа, английский король — родня царю. Вот так вот все и переплетено, как в цепочке». Но мой ответ не удовлетворил Гочу. «Потому что японский император верует в совершенно другого бога, чем наш царь. А тот загадочный гражданский человек, который правил во Франции, не мог быть родственником ни одному из государей. К тому же, по мнению Гочу, во Франции вообще ни в какого бога не верили, поэтому она и называется республикой». Все эти вопросы были для меня темным лесом. Я старался давать на них уклончивые и неопределенные ответы. И, наконец, сам перешел в наступление, спросив, намеревается ли мой храбрый Гочу идти на войну. Он мечтательно посмотрел на свое оружие. «Да», — ответил. — «Конечно, я пойду воевать». «А ты знаешь, ты можешь не идти на войну? Ведь мы, мусульмане, освобождены от воинской повинности. Ну и что? А я все равно хочу идти на войну». И вдруг этот простодушный Гочу стал очень разговорчивым. «Война — это прекрасная штука», — сказал он. «Я могу обойти весь мир, услышать, как воет ветер на западе, и увидеть слезы на глазах врагов. Если я пойду на войну, мне дадут коня и винтовку, я буду скакать с друзьями по завоеванным нами селам. А вернувшись с войны, привезу много денег, и все будут восхищаться моей удалью. Если ж я погибну, то как мужчина на поле битвы. И люди будут говорить обо мне только хорошее, а мой сын или отец станут пользоваться почетом. Да, война — прекрасная вещь. Каждый мужчина хоть раз в жизни должен побывать на войне». Он говорил без передышки, с большим одушевлением, представляя, как будет разить врагов, какие привезет трофеи. Глаза его сверкали, смуглое лицо напоминало героев Шахнаме. И я завидовал ему.